малейшего, сударыня! Ох, сударыня, не малейшего!» — вскричал в нервном нетерпении Митя и даже поднялся было с места. «Я только умоляю вас, сударыня, меня выслушать. Дайте мне только 2 минуты свободного разговора, чтобы я мог сперва изложить вам все, весь проект, с которым пришел. К тому же мне нужно время, я ужасно спешу!» — прокричал истерически Митя, почувствовав, что она сейчас опять начнет говорить, и в надежде перекричать ее. «Я пришел в отчаянии, в последней степени отчаяния, чтобы просить у вас взаймы денег, 3000 взаймы, но под верный, под вернейший залог, сударыня, под вернейшее обеспечение. Позвольте только изложить». «Это вы все потом, потом», — замахала на него рукой, в свою очередь, госпожа Хохлакова. «Да и все, что бы вы ни сказали, я знаю все наперед. Я уже говорила вам это. Вы просите какую-то сумму, вам нужны 3000, но я вам дам больше, гораздо больше. Я вас спасу, Дмитрий Федорович, но надо, чтобы вы меня послушались». Митя так и прянул опять с места. «Сударыня! Неужто вы так добры?» — вскричал он с чрезвычайным чувством. «Господи, вы спасли меня! Вы спасаете человека, сударыня, от насильственной смерти, от пистолета! Вечная благодарность моя! Я вам дам бесконечно, бесконечно больше, чем 3000!» — прокричала госпожа Хохлакова, сияющей улыбкой, смотря на восторг Мити. «Бесконечно? Но столько и не надо! Необходимы только эти роковые для меня 3000, а я со своей стороны пришел гарантировать вам эту сумму с бесконечной благодарностью и предлагаю вам план, который...» «Довольно, Дмитрий Федорович, сказано и сделано!» — отрезала госпожа Хохлакова с целомудренным торжеством благодетельницы. «Я обещала вас спасти и спасу. Я вас спасу, как и Бельмесова. Что думаете вы о золотых приисках, Дмитрий Федорович?» «О золотых приисках, сударыня? Я никогда ничего о них не думал». «А зато я за вас подумала, думала и передумала. Я уже целый месяц слежу за вами с этой целью. Я 100 раз смотрела на вас, когда вы проходили, и повторяла себе: вот энергичный человек, которому надо на прииски. Я изучила даже походку вашу и решила: этот человек найдет много приисков». «По походке, сударыня?» — улыбнулся Митя. «А что же и по походке? Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер? Дмитрий Федорович, естественные науки подтверждают то же самое. О, я теперь реалистка, Дмитрий Федорович. Я с сегодняшнего дня, после всей этой истории в монастыре, которая меня так расстроила, совершенная реалистка. И хочу броситься в практическую деятельность. Я излечена. Довольно, как сказал Тургенев». «Но, сударыня, эти 3000, которыми вы так великодушно меня обещали судить...» «Вас не минуют, Дмитрий Федорович», — тотчас же перерезала госпожа Хохлакова. «Эти 3000 все равно, что у вас в кармане. И не 3000, а 3 миллиона. Дмитрий Федорович, в самое короткое время я вам скажу вашу идею. Вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем. Будете и нас двигать, направляя к добру.